Теперь он был далеко, в Африке. Новенькое трехэтажное здание, школы, рядом невзрачные хатки. Пыльная дорога, никогда не знавшая асфальта, уходящая за серо-зеленый холм с могучим раскидистым деревом на самом верху. Бескрайняя саванна и такое же бескрайнее светлое небо. Мама ведет его за ручку к улыбчивой темнокожей девочке. Невдалеке на площадке играют мальчишки. Все они старше его на 2-3, а кто-то даже и на все 5 лет. Именно поэтому невероятно хочется к ним. Но его крепко держат за руку. «Маленький Марк», – спрашивает его мама Рита. «Хочешь, у тебя будет подруга?» Мальчик кивает, еле заметно и не уверен. «Ее зовут Дана. Она младше тебя. Ей только 4 годика. Поздоровайся, как я тебя учила?» Мальчик стесняется, а потому избегает взгляды мамы Риты и девочки. «Бонжур», говорит он недовольным голосом, разглядывая родинку на женском лице под левым уголком рта. Затем отворачивается. Мальчик видит джип, на котором они приехали. Видит водителя дядю Борю с автоматом под боком. Видит папу, высокого человека с зачесанными назад волосами, беседующего с чернокожим полноватым мужчиной в очках, директором школы. Папа Леня спрашивает, почему сняли охрану. А директор отвечает, коверкая слова, что понятия не имеет. Приказ свыше. Папа работает дипломатом. Мальчик невероятно этим гордится, хоть до конца и не знает, что это такое. Зато он знает другое. Ибо так каждый раз ему говорит мама. Папа приехал с доброй волей и построил школу, чтобы африканские детки учили русский язык. Мальчик смотрит дальше, на дорогу и видит, как по ней идет негритенок со школьным рюкзаком за плечами. Ему, наверное, 10 лет, а может и все 11. «Маленький Марк, поверни сейчас же, это некрасиво!» Слышит он мягкий, но настойчивый голос. Мальчик подчиняется, смотрит на улыбчивую девочку и хмурится. «А давайте расскажем считалку», — предлагает мама Рита. «Вы оба ее знаете». «Ун, дё, тва», — начинает женщина, хлопая в ладоши. «Солдат де шокола». Темнокожая девчушка подпрыгивает, гримасничая и заливаясь звонким смехом. Мальчик повторяет за мамой еле слышно, без всякой охоты. «Кат сик сик, лага не падше мис», подбадривает мама угрюмого ребенка. Девочка продолжает смеяться, хлопает в ладошки, смотрит на мальчика, выкрикивает вслед за женщиной. «Сек фи лев, то есть он гэ дюбэш». Мальчик хмурится, потупившись, и вновь отворачивается. Он смущается, его щеки горят. Где-то вдали слышится гул. «Маленький Марк, повернись, пожалуйста, я тебя прошу». Мама пытается взять его за плечо, но мальчик неожиданно для самого себя проворно выворачивается, отбегает на несколько шажков в сторону. «Да что ж это такое?» – возмущается мама и вдруг умолкнув смотрит на дорогу. По ней, подымая пыль, мчатся 4 большие грузовые машины. Одна из них притормаживает возле негритенка со школьным рюкзаком, шагающего по обочине. Из кабины выскакивает здоровенный чернокожий дядька с зеленой повязкой на голове. В руках у него огромный стальной предмет, похожий на нож, но только гораздо длиннее. Он кричит какие-то непонятные слова и бьет негритенка. И голова школьника вдруг странным образом отделяется от тела и катится по обочине, плескаясь чем-то. То ли красным, то ли черным. Мальчик не успевает понять, что же произошло, как вздрагивает, пугаясь страшного выкрика отца. «Забирай детей! Беги! Только не в школу, в деревню! Беги и прячься!» В следующее мгновение мальчик взмывает вверх. Лишь секунду спустя он понимает, что его подняли на руки. Он поворачивает голову и видит, что рядом с ним прижимается к маминому плечу чернокожая девчушка, которая от чего-то перестала улыбаться. В уши бьют резкие звуки. Мальчик вздрагивает и смотрит в ту сторону, откуда они доносятся. Это, присев на одно колено, стреляет дядя Боря из автомата. А у папы он видит в руках пистолет. А директор бежит в сторону площадки с играющими мальчишками, машет руками и что-то кричит. Одна из больших машин, резко развернувшись, переворачивается на бок. А потом вдруг взрывается джип. И мальчик, перед тем как зажмуриться, видит объятого желтым пламенем дядю Борю. Когда он открывает глаза, то обнаруживает, что мама уже мчится по улице среди хаток. Вокруг начинается столпотворение. Вдали слышится стрельба. Несколько женщин бегут гортанно, выкрикивая что-то непонятное, но такое, от чего очень хочется плакать. В пыли сидит лысый негритенок, он трет кулачками глазки и ревет. Мама проносится мимо него и забегает в один из домиков. В тесной комнатенке нет ничего, кроме дряхлого дивана и подранного шкафа. Женщина останавливается, быстро ставит детей на ноги, открывает дверцу и заталкивает их внутрь шкафа. «Послушай меня!» Мама садится на корточки, голос ее дрожит, глаза широко раскрыты. «Послушай меня, малыш! Ты должен сидеть тихо! Что бы ты ни увидел и не услышал, ты должен молчать и не шевелиться! Понимаешь меня, малыш? Молчать и не шевелиться!» Ребенок кивает. «И не вздумай плакать! И не бойся! Ничего не бойся, что бы ты ни увидел! Испугаешься – умрешь! Заплачешь – умрешь! Понимаешь меня, малыш?» Ребенок снова кивает, разглядывая родинку возле левого уголка рта. «Я люблю тебя, Марик», – произносит мама, целует мальчика, затем спешно что-то говорит по-французски девчушке и закрывает шкаф. Между дверцами остается щель, и мальчик смотрит в нее. Мама прячется за диван. Стрельба становится все громче. Где-то вопят, где-то плачут, где-то пахают. Все время слышится непонятное слово. «Алаухаба! Алаухаба! Алаухаба!» Он чувствует, как к нему прижимается трепещущее тельце девочки, как оно отрывисто дышит. У мальчика чешутся глаза, отчаянно стучит сердечко, но он помнит наказ мамы. Нельзя плакать, нельзя бояться. В комнатенку кто-то заходит. Мальчик слышит шаги, но пока ничего не видит. Откуда-то сбоку доносится тяжелое дыхание. Какая-то возня. Наконец в просвете появляются чьи-то ноги в военных ботинках, такие же, как у дяди Бори. Но мальчик знает, что это никакой не дядя Боря, потому что видит длинный-предлинный толстый нож, вымазанный в краске. А в другой руке этот кто-то держит за ухо голову негритенка. Того самого, что недавно ревел, сидя в пыли. С головы капает черная кровь. Раз, два, три, и на полу уже вязкая лужица. Веки негритенка полуоткрыты. Кажется, сейчас голова откроет глаза и зарыдает. И мальчик разревется вслед за ней. Не плакать и не бояться. Ноги исчезли. Все так же где-то слышатся шаги, но никого не видно. А потом наступает могильная тишина. Даже на улице никто не кричит, не воет, не стреляет. Слышно только, как бьется сердечко. То ли у мальчика, то ли у девчушки. А может, у обоих сразу. В одном ритме, в одном такте. И вдруг заиграла музыка. Мальчик вздрагивает и видит мобильник на полу. Мамин мобильник. Она его обронила, когда пряталась за диван. «Раз, два, шли в лес зайцы, три, четыре, шли домой!» — поет веселый детский голос. «А за ними плелся пятый, впереди бежал шестой!» Кто-то звонит. Кто-то может помочь, спасти всех. И его, и маму, и девочку. Нужно просто вылезти из шкафа. Пробежать совсем чуть-чуть. Мимо черной лужицы, оставленной головой негритенка, взять телефон, прислонить его к уху и сказать «Алло». Мальчик смотрит на девчушку, и она смотрит на него, моргает испуганными глазенками. Тогда ребенок снова переводит взгляд на мобильник. Он ведь лежит совсем рядом. Ничего ведь не стоит выскочить, схватить его и позвать на помощь. «А седьмой от всех отстал», — продолжает звучать мелодия. «Испугался, закричал». Ребенок не отрывает взгляда от непрестанно поющего и вибрирующего мобильника. Ведь это может звонить папа. Папа всегда звонит маме и спрашивает, как дела. А мама отвечает, что хорошо. Папа их ищет, чтобы забрать. Это папа. Мальчик отстраняет от себя девчушку, касается рукой двери шкафа, надавливает на нее, и дверь слегка приоткрывается. И вдруг прямо на мобильник что-то шлепает, заглушая веселую детскую песенку. Ребенок вздрагивает, одергивая руку, и только потом видит голову негритенка. Телефон продолжает играть и вибрировать, отчего нижняя губа головы непрестанно дрожит, будто поет. Где вы, не кричи, мы тут рядом, помолчи!» Мальчик жмурится и отворачивается, упирается лбом в плечо девчушки. Хочется закричать, зарыдать, забиться в истерике и, захлебываясь слезами, позвать маму, уткнуться в подол ее платья, чтобы она присела, обняла, утешила, сказала, что ничего страшного, что это дурной сон. А сейчас уже взошло солнышко, и они позавтракают и пойдут гулять. Не плакать и не бояться, не плакать и не бояться, не плакать и не бояться. Ребенку кажется, что эта мама нашептывает, буквально умоляет его поступать так, как она велела. Только шепот этот идет изнутри головы, а не наоборот. Когда мальчик открывает глаза, Он видит перепуганное личико девчушки и вдруг понимает, сейчас она завизжит. Недолго думая, ребенок засовывает ей в рот ребро ладошки, и девочка стискивает зубы. Мальчику становится очень больно, но он помнит, что плакать нельзя. Он отворачивается и смотрит в щель. Там снова появились чьи-то ноги и длинный нож. Армейский ботинок отфутболивает точно мячик голову негритенка, наступает на мобильник. Слышится хруст, и телефон замолкает. Затем этот кто-то приседает на корточки, и мальчик видит бритого наголо негра с зеленой повязкой на лбу. Его широченные ноздри раздуваются, втягивая в себя воздух. И кажется, они чуют детей, сидящих в шкафу. И кажется, говорят, от меня не убежишь, вы пахнете, вы очень сильно пахнете. Глаза у негра красные, налитые кровью, будто смотрят прямо в щель между дверьми, будто тоже говорят, я знаю, где вы прячетесь, и я сейчас вас найду. И верно, черный мужчина поднимается и медленно идет к шкафу. Шаг за шагом он приближается. Сердце мальчика отчаянно колотится. Дрожа он смотрит в просвет, как завороженный. Теперь видны только камуфлированные штаны, ботинки и длиннющий нож, с которого стекают красные капли. Раз, два, три, и на полу темная лужица. И резкий, неприятный запах бьет в носик. Мальчик морщится и слышит, как негр касается дверной ручки шкафа. Девчушка еще сильнее кусает ладонь. Широко раскрыв глаза, сжимаясь в маленький комочек, ребенок поднимает голову. Он готов закричать. И вдруг комнату оглашает отчаянный вопль. Ботинки отступают на несколько шагов. С вибрирующим звоном падает длинный нож. Негр вертится на месте, теряя равновесие, опускается на одно колено. И мальчик видит маму. Обхватив черного мужчину руками и ногами сзади, она с хрустом вгрызается в его ухо. Помещение заполняет протяжный рев. Негр, по шее которого бежит красная струйка, силой тянет женщину за волосы, пытаясь сбросить себя, но лишь с корнями вырывает длинный локон. Борющиеся шумно валятся на пол. Черный человек орет, катается на спине, пытаясь раздавить маму своим весом. Однако она не сдается. И все так же, крепко держа его за шею, откусывает мочку. Негр яростно вопит, неистово работая локтями, переворачивается на живот, поднимается на четвереньки, хватает маму за загривок, яростно дергает, но все равно не может сорвать ее с себя. Из его глотки вырываются режущие гортанные звуки, от которых у мальчика бежит холодок по спине, а на щеку сползает горячая слеза. В этот момент кто-то забегает в комнату. Еще одни армейские ботинки и камуфлированные штаны. А потом приклад автомата дважды обрушивается на мамину шею. Слышится хруст. Женщина мгновенно обмякает и валится на землю. Мальчик видит ее угасающий взгляд и шевелящиеся губы, под которыми чернеет родинка. Не плакать и не бояться, не плакать и не бояться, не плакать и не бояться. Но мальчику страшно, и слезинки одна за другой бесшумно скатываются по щечкам, к подбородку и срываются вниз. Раз, два, три, и на дне шкафа крохотная лужица. Негр с залитым кровью лицом, продолжая реветь, садится на недвижную женщину и начинает молотить ее кулачищами по голове. Каждый новый удар уродует маму. С хрустом ломается нос, тесывается кожа на скулах и на лбу, лопаются губы, заплывают глаза. Вместо лица теперь уже одно сплошное бесформенное алое месиво. А черный человек все бьет и бьет, бьет и бьет, бьет и бьет, выкрикивая что-то жуткое и нечленораздельное. Наконец, выжав из себя всю ярость, он поднимается, отряхивается и, пошатываясь и бормоча себе под нос, хватает женщину за ноги и тащит к выходу. А ребенок в гробовом молчании провожает взглядом безвольно болтающиеся мамины руки, оставляющие на грязном полу темно-красный след. Только на следующий день миротворцы обнаружили в шкафу изможденных и запуганных детей. 5-летнего мальчика и темнокожую малышку. Марика привезли домой, на родину, отдали в интернат, а девчушка осталась где-то в далекой страшной Африке и в жутких воспоминаниях. Много позже некая африканская студентка Даниэла Лакуту, живя в Новосибирске по обмену, пыталась найти того мальчика, который в самый страшный момент засунул ей в рот свою ладошку, чем спас от неминуемой гибели. Однако молодой страж-практикант не пожелал ее видеть, и студентки сообщили, что граждан с такими данными в Советской Конфедерации не имеется. Тогда еще у Марика не было приступов, а возвращаться в прошлое и лишний раз испытывать непереносимую боль ему не хотелось. Ведь он навсегда запомнил последний мамин наказ. Что бы ни случилось, нельзя плакать и нельзя бояться. А значит, какую-то часть себя нужно безжалостно умертвить.